Глава 35. Глазная болезнь. Нет, наверное, вообще красивее на свете алтайской природы. Яркая зелень хвои и розоватая кора кедров, светло-зеленые воды Катуни, вершины гор по всему горизонту и над всем высокое, светло-голубое, ослепительно сияющее небо. Шли вторые сутки с отъезда всей компании в Бийск. Вообще-то уже часов 12, как Саня с Лешей должны были вернуться. Такой расклад они, во всяком случае, представляли Жене, но она, опытная уже путешественница, знала, что в дороге всякое бывает, и ожидала их спокойно. С утра с книжкой, которую дал ей почитать Степа, сидела она на крылечке, положив ноги на Тосю. Тося, растянувшись во весь свой огромный рост, жмурилась от удовольствия. А на веранде в соседнем дворе шла своя интенсивная жизнь. «Баба, на процедуры!» — крикнул Игнат. Он уже сидел во дворе на солнышке. Второй день веяло августовской прохладой. И опять всем хотелось уходящего тепла. Сидел натурально, с очередной книжкой на коленях. Его прабабушка, вытирая руки после кухни передником, семенила к своему Игнаше почти бегом. Она уже втянулась в лечение и всякий раз охотно готовилась к смеху. Уселась на стульчик, ноги поставила на вынесенную Игнатом из дому скамеечку и, как выражаются в старых книгах, вся обратилась вслух. «Михаил Зощенко!» провозгласил Игнат. «Рассказ — операция!» Герою рассказа Петьке Ящикову врач советует удалить ячмень. И вот он размышляет, то ли сразу после работы ехать на глазную операцию, то ли заехать домой. Читаю. Вот он думает. «Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает. Как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не заскочить ли в самом деле домой, переснять нижнюю рубаху? В общем, ба, он решил забежать домой, переодеться. Тут смешно объясняется. Главное, что докторша молодая. Охота было Петюшке пыль в глаза ей пустить. Дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато будьте любезны, рубашечка чистый, мадополам. Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть. Прабаба вежливо похихикала. В общем, приходит он в больницу. Ему докторша говорит, чтоб снимал сапоги и ложился на стол. Слушай, что дальше происходит. Петюшка даже слегка растерялся. То есть, думает, прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ой, носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже. Начал Петюшка все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки. Докторша говорит, китель... «Оставьте трогать, не в гостинице, снимите только сапоги». «Ну и Петюшка», — крутила головой прабабка, готовно смеясь. «Подожди, ба, дальше смешней. Этот пацан мнется, не ложится на стол, и все. Вот, слушай». «Прямо, — говорит, — товарищ докторша, — не знал, что с ногами ложится. Болезнь глазная, верхняя, не предполагал. Прямо говорит, товарищ докторша, рубашку переменил, а другой, извиняюсь, не трогал. Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции». Докторша, утомленная высшим образованием, говорит, «Ну, валяй скорей, время дорого». Так и резала ему глаз. Режет и хохочет, на ногу посмотрит и от смеха задыхается, аж рука дрожит. Прабабушка смеялась, колышась на стуле. «Больно хороши, видно, у твоего Петюшки носочки были. А я сколь раз тебе говорила, носки меняй чаще, с дырками не носи, мне отдавай. Ба, ты на мои носки не сворачивай, Твое дело смеяться. Во, давай я тебе на закуску маленький рассказ для самых маленьких почитаю. «Глупая история» называется, для пятилетних, но тебе тоже подойдет. «Ну, спасибо, внучек», — с неожиданной иронией сказала прабабка. Ее реакцию никогда нельзя было предсказать. «А чего? Чего я такого обидного сказал? Очень даже хорошо. По-моему, что до тебя самый разный юмор доходит, и мне легче книжки подбирать. Ну, начали». Игнат набрал побольше воздуха в грудь и начал. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. Вот однажды Петя проснулся. Мама одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. И так он падал 3 раза подряд. «Понятно, ба?» «Чего уж понятней», — охотно откликнулась баба. Тогда его мать испугалась. Значит, звонит папе на службу, чтоб скорее приезжал, потому что их сын на ножках стоять не может. Вот папа приезжает и говорит. «Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтоб он у нас падал». И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в 4-й раз падает. Папа говорит. «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся». «А что же это он, правда?» — озаботилась прабабка. Ей до всех детских бед всегда было дело. Доктор пришел и тоже не может понять, в чем дело. Только решили звонить профессору. Как в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Вот, слушай. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит. «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит. «Глядите, какой нашелся ученый карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают». Коля говорит. «Поглядите, как у вас Петя одет». Женя пошла в комнату попить, а Тося за ней не пошла. Осталось ждать надежды, что Женя быстро вернется на солнышко. «Ну», — посмотрел Игнат на прабабку, — «догадалась». «Что, в одну штанину, что ли, в попыхах обе ножки вдели?» «Ну, ба!» — сказал Игнат недовольно. «Тебе читать неинтересно, сообразительно и больно». В этот самый момент Тося подняла голову и глухо заворчала, а шерсть на загривке у нее слегка поднялась. Но некому было придать этому ее поведению должное значение. Когда Женя вернулась, Тося уже лежала спокойно, только пристально смотрела на дорогу за забором.